Эпилог. 9 месяцев спустя. Последнее время Нарис спала плохо и беспокойно, но этот сон она запомнит на всю оставшуюся жизнь. Тоненькая и хрупкая, ощущая необыкновенную легкость, она то ли шла, то ли плыла в каком-то молочно-туманном коридоре. Где-то там, за стенами этого ласкового тумана, полыхало пламя. Полыхало сильно, ярко и мощно. Страха Нарис не испытывала. Этот огонь был подобен самой жизни. Он давал силы и тепло. «Я хочу сделать тебе несколько подарков, дитя». «Мама?» Голос был мягким, теплым, очень родным. А вот черты женщины все время немного расплывались и менялись, не переставая при этом излучать нежность и ласку. Можно сказать и так, Нарис. Мужчина, сидевший рядом с женщиной, сказал это с легкой усмешкой и пояснил. «Эрина — мать этого мира». Сидеть на облаке тумана было забавно. Нарис чуть поилозила, устраиваясь поудобнее, чувствуя, как туман подстраивается под ее движение. А потом принялась разглядывать пару, устроившуюся напротив. Лицо женщины так и продолжало напоминать своей изменчивостью текущую воду, а вот образ мужчины был четок и ярок. Сухощавый старичок с длинной белоснежной бородой, шелковистый даже на взгляд, такими же белыми бровями и довольно румяными щечками. Чем-то он был похож на постаревшего Деда Мороза. Реалистичность места, где очутилась Нарис, казалась просто потрясающей. Этому не мешала ни белесая дымка, периодически уплотняющаяся перед глазами, ни ласковый клочок тумана, который змейкой скользил у нее по руке и, казалось, играл. Страха так и не было, зато появилось любопытство. «А вы кто?» — старичок чуть ехидно улыбнулся и спросил. «Не догадываешься?» — Нарис задумалась, но потом недоуменно потрясла головой. «Даже не представляю». Старичок снова усмехнулся, очертания тела задрожали и начали меняться прямо на глазах. Налились силой и крепостью мускулы. Распрямилась согбенная спина. Белоснежная борода сильно укоротилась и завелась игривыми колечками вокруг лица крепкого молодого мужчины. Он встал, чуть шутовски поклонился и представился. «Даркан-вершитель, к вашим услугам, прекрасная Редгана!» Женщина чуть укоризненно качнула головой и ласково, но твердо сказала. «Не пугай девочку!» Нарис с некоторым недоверием рассматривала пару. Ей проще было поверить в зеленых человечков и в то, что этот туман, такой удобный и забавный, состоит из каких-нибудь силовых полей. И работают эти силовые поля ровно до тех пор, пока в инопланетном космическом звездолете включен атомный генератор. Или не атомный? Женщина легко рассмеялась. Казалось, что она видит все мысли Нарис насквозь. Мужчина совершенно по-человечески вскинул бровь с каким-то изумлением, глядя на гостью, затем переглянулся со своей женой, и супруги рассмеялись теперь уже на пару. «А ведь, пожалуй, так просто и не удастся ее убедить», — все еще улыбаясь, проговорил мужчина. «Ай, не надо», — махнула рукой женщина. «В конце концов, один стихийный атеист в мире нам ничем не помешает». «Но вообще-то их 7, а еще у них будут дети». Даркан, кажется, начал испытывать некоторые сомнения. Эрина ласково и успокаивающе погладила его по руке и сказала: «Жизнь все расставит по своим местам». Обдумав их диалог, Нарис неуверенно спросила. «Это вы? Ну, вы дернули меня сюда, вы? А зачем я вам понадобилась?» Даркан жестко хмыкнул и сказал. «А с чего ты взяла, что ты нам нужна?» Эрина неодобрительно покачала головой, укоризненно взглянув на мужа, и спокойно объяснила. «Видишь ли, детка, мы любим этот мир, но он не единственный и не первый. Цивилизация должна идти по спирали, но иногда бывает так, что в силу человеческой жадности, злобы или даже по стечению обстоятельств она начинает ходить по кругу. Ирина печально качнула головой, как будто сожалея о том, что так бывает, и продолжила. Как правило, начав ходить по кругу, мир гибнет. Он становится статичным, предсказуемым, количество ошибок накапливается, но они почти никогда не исправляются. «Ты всегда любила этот мир больше остальных», — усмехнулся Даркан. «Да, но внести статистически неуловимые погрешности — это была твоя идея». В некотором обалдении Нарис переспросила. «Я статистически неуловимая погрешность?» Супруги переглянулись и рассмеялись, а Даркан с улыбкой спросил. «А какая разница? В этом мире вас всего семеро». Я дал вам второй шанс и заодно возможность исправить ваши прошлые ошибки. Вы авансом получили награду за помощь этому миру, вторую жизнь. И больше я никогда не буду вмешиваться. Это Ирина решила, что ты заслужила небольшой дар. Он усмехнулся и добавил. Все же для этого тебе пришлось кое-что поменять в себе самой. Даркан. Сукаризной Ирина посмотрела на мужа. Они не просто двинули технологии. Она недовольно покачала головой и протянула к Нарис пустую ладонь. «Смотри!» В руке Ирины возникла невзрачная друза кристаллов, пресловутая песчаная роза. Нарис, которую эта символика трогала очень мало, скептически взглянула на спрессованные в сероватые лепестки песчинки. Но как природное явление это смотрится интересно. Однако никакой особой красоты тут додумать она не успела. По грубым лепесткам цветка пробежали мягкие розоватые сполохи. Лепестки утончались прямо на глазах, оживали, покрываясь нежной сеточкой прожилок, чуть выгибая края и меняя цвет на глазах. Почему-то Нарис не могла оторвать взгляд от этой завораживающей картины. Зачастило сердце и пересохло во рту. Роза на ладони Ирины развернулась в удивительной красоты живой цветок. По краям нежных лепестков пробегали огоньки яркого пламени, нисколь не портя его красоту и не вредя. «Это ваша с мужем любовь, детка», — голос богини был спокоен, а Нарис, как будто избавившись от наваждения, вдруг заметила на этом совершенстве несколько рыжевато-ржавых пятен на одном из лепестков. Вопросительно взглянув в глаза богини, она получила пояснение. «А это твой эгоизм, Нарис». Роза медленно продолжала расти, не увеличиваясь при этом в размерах, но скидывая крайние лепестки и открывая новые из самой сердцевины. Нарис видела, как в пламени живого огня осыпались золотистой пыльцой лепестки с ее ревностью, как из сердцевины медленно с трепетом разворачивается новый листок. Смотреть на это можно было бесконечно. Богиня сжала руку, и видение пропало. «Ой, а покажи еще!» Нарис ляпнула это совершенно машинально и тут же смутилась. Даркан взял жену за руку, и они с улыбкой переглянулись. Казалось, что супруги разговаривают друг с другом без всяких слов. Возможно, так и было. Нарис молча наблюдала за этой парой, испытывая странное чувство. Ей казалось, что она не взрослая самодостаточная женщина, которая прожила больше 50 лет и прошла долгий жизненный путь, а неопытный ребенок, который неожиданно сказал что-то смешное для взрослых. Странное смущение заставило ее нетерпеливо дернуть плечом и спросить: «А где же мои подарки?» Женщина снова засмеялась и сказала: «Ты получишь его завтра на рассвете, с первыми лучами солнца. Обещаю, он тебе понравится». Потом повернулась к улыбающемуся мужчине и чуть укорила его. «Ну вот видишь, а ты еще не хотел навещать приемышей». Даркан обхватил супругу за плечо, ласково чмокнул в висок и очень серьезно ответил: «Ты была права, мы обязательно навестим каждого». Нарис очнулась в своей постели в полной темноте, с тревожно бьющимся сердцем, ощущая неприятную сырость сорочки. Пару минут она хлопала глазами, боролась с остатками сна и пыталась сообразить, что происходит, как вдруг почувствовала резкий толчок в животе и, наконец-то, сообразила. потрясла Леона за плечо, дождалась, пока он, зевая, сел на кровати и сообщила: «Я рожаю». Слабо охнула, почувствовала очередной пинок, засмеялась, глядя на перепуганное лицо мужа, и добавила: «Успокойся, просто позови Катиш». С первыми лучами солнца Леон, нервно вышагивающий под дверью спальни, откуда его просто выгнали, услышал странный мяукающий звук, от которого сжалось сердце, и на мгновение прервалось дыхание. Это подал голос его первенец. Трясущимися руками он вынул из кармана забавный предмет, который его жена ввела в моду — носовой платок. Резким жестом стер с лица испарину и капли пота и выдохнул, все еще опасаясь зайти в спальню. Резко развернувшись, он отошел от двери. Ему просто необходима эта минута передышки. Дойдя до окна, Редган уперся лбом в холодное стекло, глядя на вырывающиеся из-за низкой горушки лучи встающего солнца, и от души прошептал: «Благодарю тебя, Ирина Милосердная». Через много-много лет, рассказывая своим внукам об этой истории, он продолжал утверждать: «И тогда богиня погладила меня по голове и тихонько засмеялась. Я слышал этот смех так, как сейчас слышу ваши голоса». Но до первых внуков прошло еще очень-очень много лет. Нельзя сказать, что такой скептик, как Нарис, до конца поверила в свой сон. Однако воспоминание о цветущей на ладони Ирины Розе осталось с ней навсегда. Иногда это воспоминание удерживало ее от каких-то резких слов в адрес мужа или детей. Иногда спасало от слишком жестких и не слишком честных решений в бизнесе, что весьма благотворно сказывалось на ее репутации. Мысль о том, что нежные лепестки исковеркают пятна злых и эгоистичных поступков, пожалуй, тоже можно причислить к дарам Ирины. Так же, как и легкие роды. Время то текло тяжелой янтарной каплей, то стремительно летело, пущенной из лука стрелой. Первая печатная книга в этом мире, толстенький, солидный сборник баллад, появился на свет еще до рождения их первенца. Нарис, рискнувшая настоять на максимально возможном тираже целых 700 экземпляров, даже не удивилась тому, что книги были проданы менее чем за 4 месяца. Она только благоразумно отложила пяток томов в заначку для своих внуков, понимая, как быстро в этом мире появятся сумасшедшие библиофилы, готовые платить шальные деньги за первую в мире книгу. Любовно упакованные томики ждали своего часа. Лет через 100 они будут стоить очень даже недурственные деньги. И никакие сны и случайности этого мира не должны помешать ее семейству процветать. Практичность Нарис не стала меньше от вмешательства богов. Она по-прежнему больше всего надеялась на собственные силы и запасы. Второй книгой в мире стал сборник священных текстов «Свет истины». Местные жрецы очень быстро оценили пользу типографии. Возражать Нарис не стала, но и от этого тиража, выкупленного храмом заранее, отщипнула пяток томов в семейную библиотеку, пусть будут. Сама она типографией практически больше не занималась, ей хватало забот с ребенком и родней. Но помня о том, что 60% принадлежит ей, вмешивалась, когда считала это нужным. Впрочем, такие казусы случались редко. Но сборник лекарственных микстур эдекоктов, присланный Тиной, был напечатан без всякой очереди максимальным тиражом. Правда, случилось это еще не скоро. Гораздо раньше были напечатаны учебники для Малисат, еще одно из них. То ли судьба, то ли что-то иное, медленно и неотвратимо устраивали случайные знакомства с теми, кто погиб в автокатастрофе. Все эти люди были близки и дороги Нарис. Но никогда ни она, ни остальные члены маленького тайного братства не посвящали родных в секрет их появления здесь. И все же, пусть и жили они далеко друг от друга и виделись редко, каждый из них знал, случись что, помощь придет незамедлительно. Это помогало не бояться трудностей и проблем. Сложно сказать, вмешивались ли случайности или воля богов, в которых Нарис так до конца и не верила, но пару раз при личных встречах она пыталась обсудить эту тему с Тиной. И каждый раз что-то отвлекало от разговора. То разбивший коленку Маркус, наследник рода Ранхардов, гордо сдерживающий слезы, то крошка Ния, первенец Тины, которая требовала немедленно выпить чаю с ее куклами. Иначе Мисси и Арни обидятся, мама. После рождения Маркуса Фарант Кантера начал собирать для внука сборник сказок. «Когда малыш Маркус подрастет, я лично буду учить его читать». Рейк испытывал к маленькому племяннику довольно сложные чувства. Он слабо понимал, что делать с таким крохой. Ему уже было 18, и некоторая подростковая угрюмость начинала сглаживаться, но играть с племянником он все еще побаивался. «Нарис, забери у меня это маленькое чудовище. Он чуть не отгрыз мне пуговицу». Прошло еще 4 года. Когда через 3 года после рождения Маркуса Нарис родила 2 девочек-близнецов, Линду и Мерину, дядя окончательно смягчился и, возможно, успел бы избаловать малышек до безобразия, но и тут Нарис повезло. В приграничном поместье, том самом, где Леон выращивал свой первый перец, управляющий получил неплохое наследство и решил уволиться. После долгих семейных споров Рейк отправился попробовать свои силы. Расставание было не таким уж и легким, и Нарис и отец понимали, что видеться они теперь смогут раз в 2-3 года, а то и реже. Но и Нарис, и Фарант Кантера знали, нельзя вечно держать молодого парня под крылом. Через месяц после провода Фрейга Леон по делам ездил в Гардера и застал Фаранда Кантера в удручающем состоянии. Раздумывать слишком долго он не стал и, заявив, что внукам необходимо присутствие деда, перевез Фаранда в замок. Решение оказалось более чем удачным. Фаранд Кантера по-прежнему с трудом ходил, но ум его был ясен, и он охотно проводил время и с 6-летним Маркусом, и с 2 болтливыми внучками. Нарис даже показалось, что он немного помолодел. Она так никогда для себя и не решила вопрос, был ли ее сон накануне родов кусочком странной реальности, но она отчетливо помнила и удивительной красоты цветок на ладони Ирины, и обещание Даркана больше никогда не вмешиваться в их жизнь. Но не вмешиваться самому — это же совсем не значит бросить навсегда и забыть. Нарис долго вынашивала некую мысль и копила деньги, и к 5-летию близняшек в карте под патронажем храма был открыт детский приют Ирины Милосердной. Как практичный человек, Нарис рассудила так. Есть там боги или их нет, а дети не должны жить в холоде и голодать. За лавками с пряностями в Гардера, так же, как и за состоянием палаццо, следил Корт, последние годы не устающие радоваться расцветающим землям Ранхардов. Он до сих пор втайне гордился тем, как ловко он все провернул, устроив брак Леона и Нарис. С каждым годом его роль в этом браке казалась ему все более значительной, но он благоразумно молчал, хотя в глубине души слегка раздувался от важности. Надо сказать, что и его жизнь, и благополучие сильно продвинулись за последние годы. Небольшой домик, который он мог себе позволить в начале службы, сейчас сдавался в аренду, а семья перебралась в добротный особняк Кантера. К детям приходили наемные учителя, а жена все так же оставалась красавицей. Так что, пожалуй, единственная просьба, которой Корт беспокоил богов, звучала так: «Хоть бы и дальше ничего не менялось». А время все бежит и бежит. Под руководством Катиш Волт дослужился до серьезной должности мажордома и приобрел, наконец-то, на радость жене небольшое брюшко для солидности. Катиш на 3 года оставляла службу, родив Волту 2 мальчишек-погодков. А потом, к удивлению многих, запросилась назад на работу, почти бросив собственный дом и детей на прислугу, как шептались сплетники в замке. Больше всего их удивляло, что Ридгана не только взяла горничную и повысила ее в должности, но и сочла необходимым оплачивать ей няньку. Однако Катиш расцвела и похорошела на глазах, будучи слишком деятельной и хлопотливой натурой. Она скучала в своем маленьком хозяйстве, а, выйдя на должность старшей горничной, ощутила крылья за спиной. Изредка сплетни докатывались даже до Нарис, но она только усмехалась и делала Катиш очередной подарок — моточек кружев, отрез на платье или сладости с господского стола. Радуясь безделушкам, сладости Катиш все-таки предпочитала относить сыновьям. Мальчишек она любила и баловала. Но, помня о том, как тяжело началась их собственная с мужем карьера, собиралась обучать их грамоте, рассуждая так. «Они, Редгана Нарис, парни у меня толковые, а ежели еще и грамоту будут знать, то, глядишь, смогут стать экономами или даже костелянами». Честолюбивые планы Катиш Нарис поддерживала и после небольшого совещания с мужем открыла для детей-прислуги нечто вроде школы, благо в огромном замке хватало пустых помещений. Воспользовались возможностью не все. Некоторые дети просто не хотели учиться, у некоторых родителей считали это глупостью и пустой тратой времени, но почти полтора десятка детей посещали класс каждые 7 дней из Рундины. Нарис не давила на людей, понимая, что спешить некуда, и, как сказала Ирина Милосердная, жизнь все расставит по своим местам. Письма от Рейга приходили достаточно часто. Удавалось обмениваться ими через приезжих купцов. Новости почти всегда были хорошие, и даже случившееся 2 года назад отвратительное лето не загнало поместье в долги, просто доход был в половину меньше обычного. Следя по письмам за мыслями брата, Нарис чуть огорчалась, но больше радовалась его взрослению, его самостоятельности. Однако его последнее сообщение произвело в семье небольшой переполох. Брат писал, что обручился с очаровательной фарандой Маноли и приглашал семью на свадьбу к осени. После бурного обсуждения Леон решил: «Сейчас я уеду надолго. Меня беспокоит управляющий в Торне. Что-то он там мутит. А когда вернусь, несколько дней отдохну, и, в общем-то, мы сможем поехать всей семьей. Пригласим Корта на некоторое время пожить в замке». Он улыбнулся и добавил: «А для детей эта поездка будет настоящим приключением». 13-й год от момента попадания. День начался обычными хлопотами, но после завтрака Нарис получила неприятное письмо. Максим Миронг писал, что один из тиражей книг, заказанных неким Редганом, оплатили только наполовину и забирать не спешат. Нарис нахмурилась, придется ехать и разбираться самой. Фаранду Максину Редган не по зубам, а дальше досадные неприятности покатились сплошным комом. Вывихнул ногу повар, и обед подали пригоревший. Вместо тихого часа, когда гувернантки отлучились на перекус, 7-летние Линда и Мерина забрались в мамину шкатулку для рукоделия, что им было строжайше запрещено, и обстригли друг другу челки под корень. В целом ничего страшного не случилось, но, глядя на 2 зареванные мордахи, которые просили маму снова сделать им красиво, Нарис расстроилась. Челки отрастут. Но вот когда из поездки вернется Леон, он однозначно огорчится. Дочек он безумно любил и баловал. После обеда состоялся неприятный разговор с Маркусом. Он ухитрился нагрубить деду и даже не сразу признал свою вину. Наказание Нарис назначило суровое — 2 рундины без конных прогулок. Маркус расстроенно сопел, но покорно кивнул головой, понимая, что мама права. Перед ужином сын отправился мириться с дедом, а Нарис, утомленная чередой неприятностей, раздраженно опустилась в кресло. Катиш с ничего не выражающим лицом подала ей листок, скрепленный восковой печатью. Оттиск с перстнем мужа Нарис узнала сразу, и сердце тревожно забилось. Катиш вышла из комнаты, а Нарис сломала печать и прочитала единственную строчку на листе бумаги. «После ужина жду тебя в юрте». Эта простая фраза перечеркнула все дрязги дня. Нарис улыбнулась. Леон уезжал почти на Рундину, и она тоже успела соскучиться. Значит, он вернулся, но не объявился домашним. Ела она так плохо и неохотно, что даже отец спросил: «Ты не приболела, дорогая моя?» «Нет-нет, папа, я просто недавно перекусила в кабинете». Фарант неодобрительно покачал головой, но от комментариев воздержался. Сразу после еды, оставив детей слушать привычную сказку на ночь в исполнении деда, Нарис незаметно выскользнула из трапезной и по переходам добралась до тайной комнаты, ключи от которой были только у нее и мужа. Иногда туда спускалась Катиш, которая делала всю уборку лично. Именно за способность хранить чужие тайны Нарис и ценила свою горничную так высоко. Похоже, в этот раз Леон соскучился сильнее, чем обычно. Он и в самом деле давно не уезжал на столь длительный срок. Во всяком случае, услышав шаги жены, он встретил ее прямо в дверях, не дав даже дойти до помоста. И губы его, как всегда, были жадными и ненасытными. Нарис потянулась среди подушек, как сытая кошка, и с улыбкой спросила: «Ужин сегодня опять будем есть холодным?» Леон засмеялся и ответил вопросом на вопрос. «Тебя это расстраивает?» «Нисколько». В этих тайных и поздних ужинах для них обоих было какое-то непроходящее ощущение приключения и тайны. Здесь они всегда были только вдвоем, полностью открыты друг для друга. Нарис обожала эту комнату-юрту, которая дарила ей ощущение юности и некой бесшабашности. Впрочем, ели оба с аппетитом. Катиш всегда собирала им на стол то, что можно съесть, не подогревая. Холодная мясная закуска, сыр, лепешки, фрукты. Леон покосился на стаканчик с отваром и спросил: «Ты что, не будешь сегодня принимать тайную отравку?» Так он в шутку называл противозачаточный отвар, которым спасалась Нарис. «Неа», — беспечно протянула она. «Не буду». Брови Леона поползли вверх, и он с каким-то даже трепетом спросил: «Ты думаешь, ты хочешь еще одного ребенка?» «А это уж как боги рассудят», — засмеялась Нарис. Секунду подумав, Леон бросил недогрызанное яблоко и, целуя жену, прошептал: «Надеюсь, сегодня они будут на моей стороне». Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2022 году. Читала Ирина Ефремова.